Шаповалову не спалось, хотя рядом раздавалось ровное посапывание уставшей за день Лиды. Лишь под утро он забылся беспокойным сном. Уходя на работу, Лида закрыла дверь, ключ, как обычно, положила в условное место. С некоторых пор она оставляла ключ под кирпичом у порога, потому что он был последний. Два других были утеряны до этого. Так было удобно, потому что Володя мог дверь изнутри открыть и без ключа, а открыть с улицы можно было только ключом, лежащим поблизости. Лида не брала ключ с собой, потому что, если бы Шаповал надумал куда-либо пойти, то закрыть дверь квартиры без ключа он бы не смог. Хотя она все это давно объяснила Володе, он не планировал никуда идти. Он решил с недельку отлежаться, не высовывая носа. А уж потом... Шаповал не стал загадывать на потом. Он уже загадывал, а получился из всего этого пшик. Теперь уже не видеть ему ни денег, ни покоя. Положение сложилось щекотливое. Грек и Серый будут думать, что он увел эту сумку, и, конечно, теперь сделают все, чтобы найти его и покарать. Сумка, которая попала к ментам, да еще с таким количеством наркоты, конечно, заставит их активно его разыскивать. Он понимал, что милиция его поиск начнет сразу, немедленно, поэтому ему нужно затаиться на какое-то время. Шаповалов занимался целый день тем, что смотрел по телевизору все передачи подряд, приглушив громкость, чтобы не слышали родители Лиды, жившие через стенку. Настроение было не очень. Время тянулось медленно. Он еле-еле дождался, когда вернется с работы Лида. В комнату они с Сашкой вошли возбужденные и радостные. Володя помог им раздеться, отнес сумки с продуктами на кухню. До ужина он занимался с Сашкой, играя с ним в настольную игру. Лида вновь с вдохновением сервировала стол, приготовив салат из свежей зелени и отварной картофель со сливочным маслом. На этот раз они слушали рассказ Саши о жизни в детском садике, о его друзьях, о том, как они готовятся к ноябрьским праздникам. Вечер прошел не то чтобы весело, но и не так натянуто, как предыдущий. Утром вновь все ушли, и опять потекли часы одиночества и раздумий. Телевидение помогало хоть немного скрасить монотонные дневные часы. Во время этого вынужденного заточения он о многом передумал, но выхода из сложившегося положения так и не находил. Теперь ему из города было выбраться не очень просто. Милиция наверняка организует проверки на дорогах, автостанциях и прочее. Тут надо быть очень осторожным. Но за неделю этот поисковый ажиотаж порядком поутихнет. Вот тогда он и постарается с каким-нибудь частником вышмыгнуть из города. А пока ждать и ждать. Лида относилась к нему нормально, по-человечески, сочувствуя ему. Она искренне переживала вместе с ним, стараясь хоть как-то развеять его темные мысли. Лида старалась накормить его получше. В холодильнике постоянно стояла выпивка. Она делала все, что было в ее силах. Видимо, сердечность влюбленной в него женщины, ее доброта и бескорыстие делали свое дело. Она не знала всей серьезности его положения, и ему казалось, что она в курсе всех его дел. Ее поддержка придавала ему силы. Постепенно он успокоился и уже не так болезненно думал о свершившемся, о том, что и как ему делать в дальнейшем. Третий день для Шаповала начался как обычно. Лида с Сашкой собрались уходить, а он, лежа на диване, смотрел утреннюю развлекательную программу. В 10 утра он выключил телевизор, заправил постель и пошел умываться. Фильм о чекистах смотреть не стал из-за принципа. Видеть то, как они успешно проводят операции, он уже не мог. Слишком круто обошлись с ним их последователи на вокзале. До 12 часов Шаповал занимал себя тем, что слушал радиопередачу, потягивая холодное пиво из запотевшего стакана. В 12 он вновь включил вторую программу, шел очень хороший фильм, который Володя посмотрел с удовольствием. В половине второго Шаповалов, не раздеваясь, прилег на диван и задремал. Место в самолете у Мошкина было удобным, в том смысле, что располагалось у иллюминатора, который находился позади крыла. Из него был прекрасный обзор. Но самолет вскоре поднялся на такую высоту, что земля осталась за пределами видимости. Когда, по словам бортпроводницы, были на высоте 11 тысяч метров, а температура воздуха за бортом равнялась минус 47 градусов, он, глядя на проплывающие внизу облака, задремал. Николай Федорович очнулся, когда барабанные перепонки стало закладывать. Это был верный признак того, что самолет шел на посадку. Действительно, вскоре стюардесса попросила пристегнуть ремни и предложила традиционную аэрофлотовскую карамель. Родной город встретил его снегом и порывистым ветром. Такси ожидать не пришлось, машин на стоянке было достаточно. В плаще была зябка, и Мошкин проворно втиснулся вместе с сумкой и саквояжем на заднее сиденье одной из машин. Шофер был так молод, что если бы он не сидел за рулем, Николай Федорович не дал бы ему более 15 лет. Назвав адрес водителю, он поудобнее уселся сам и также разместил поклажу. Мошкин решил сразу же заехать в контору, к Вахнину и его экспертам, чтобы уже сегодня приступить к работе с гильзами. Только после этого визита он планировал попасть домой. Водитель хоть и молод, но машину вел неплохо. Мошкин попросил таксиста подождать его, а сам заторопился в кабинет к Вахнину, не забыв прихватить десяток крупных вызревших апельсинов в изящной сеточке. Михаил, как обычно, работал в сумерках. Зная, где расположен выключатель, Николай Федорович щелкнул им, а уж потом направился к щурившемуся за столом хозяину кабинета. Встреча была теплой и радостной для обоих. «Какими ветрами тебя занесло сюда?» Все еще не привыкнув к свету, спросил Вахнин. Положив апельсины на стол, Мошкин весело ответил. «Южным или по плодам не видишь?» «Ты что, на рынке был?» Кивнув на апельсины, пошутил Вахнин. «Нет, не на рынке, а на восточном базаре. Где еще можно купить таких красавцев?» «Я к тебе прямо с самолета. Вон еще такси ожидает. Дело у меня есть к тебе срочное. Вот, посмотри». Он достал спичечный коробок и, открыв его, протянул Вахнину. «Что тут смотреть? Обыкновенные гильзы от пистолета Макарова», — равнодушно сказал Вахнин, пытаясь таким образом удовлетворить свое любопытство. «Может, и обычные, но ты попроси своих спецов, пусть проверят, не из тех ли они пистолетов отстрелянные, которые бандиты забрали у дома офицеров». «А что, есть подозрение, что из тех?» — уже не скрывая спросил Вахнин. «Всякое может быть, но и такой вариант исключать нельзя». «Расскажи, где ты их мог найти?» — разглядывая гильзы, спросил Михаил Анатольевич. «Нашел я их в Фергане, но больше я тебе не скажу ни слова. Поверь, у меня нет времени, да и вон машина ожидает. Ты определи все поточнее, а за результатом я к тебе сам приеду. Ты мне только позвони. В следующую встречу я расскажу тебе историю с этими гильзами. Апельсины тебе как аванс за срочность в работе. Ну все, я ухожу. Давай, старина». Мошкин пожал левую свободную руку Вахнина. Тот в правой цепко держал спичечный коробок. Домой Николай Федорович забежал на минуту лишь для того, чтобы оставить на кухне дары восточного базара. Не задерживаясь, он спустился вниз. Такси с работающим двигателем ожидало его подъезда. Водитель хорошо ориентировался в городе и довез Мошкина до управления кратчайшим путем. Расплатившись, Николай Федорович сразу же поднялся к себе в кабинет, не раздеваясь, прошел к столу и по телефону связался с дежурным по городу. Слушая доклад о происшествиях за последние два дня, он свободной рукой снял шляпу, шарф и провел несколько раз по шевелюре. Ничего заслуживающего внимания или относящегося к делу в докладе не было. После этого разговора он позвонил в следственный отдел, поинтересовался капитаном Скребневым, но его, как назло, там не оказалось. Работники отдела, привлеченные к поиску, за это время так инертно работали, что не смогли узнать, что же делали гости из Ферганы те двое суток до убийства. Попросив ответственного майора Поликарпова ускорить поиск, Николай Федорович, раздосадованный в сердцах, опустил телефонную трубку. Мошкин решил сходить к генералу. Необходимо было проинформировать его о том, что сделано в Фергане. Разговор с Говоровым затянулся на целых 2 часа. Но он в целом одобрил действия Николая Федоровича и просил его присоединиться к работникам, задействованным на продовольственной базе №1. Там полным ходом идет проверка документации, но о конечных результатах говорить еще рано. А вот этими мешками с наркотиками и адресатом, к которому они шли, никто не занимается, а время не терпит. Мошкин понимал, что все упирается в этого Михеева, с которого и надо начинать разматывать клубок. Не зря же, кто заключал договор, тому и адресован груз. Такое совпадение случайным не бывает. Но одно дело интуиция, а другое — каким образом к нему подступиться, ведь доказательств нет. Но зацепка для серьезного разговора есть. Говорова по внутреннему телефону вызвали к начальнику УВД, и Мошкин, уже выходя из кабинета, пообещал ему завтра же начать работу на базе. С момента убийства 2 милиционеров прошло столько времени, а действительно крепкой надежной ниточки, уцепившей за которую можно было бы дойти до сути, нет. Настроение было преотвратным. Он всегда в такие моменты завидовал тем людям, у которых работа была с 8 и до 5 вечера, а остальное время — личное. Для него самого сомнения, размышления, варианты, версии всегда мешали иметь это самое личное время. Мошкин досадовал сам на себя, свою работу, за умных и расчетливых преступников, на тесноту и давку в автобусе, которым добирался домой. Жена была в настроении, также заботлива, но, чувствуя, что муж устал с дороги, пощадила его, не задавала лишних вопросов, и он внутренне был благодарен ей за предоставленный уют и отдых. Утром Мошкин добирался в управление 1-м автобусом. Пассажиров было мало, в салоне стоял свежий воздух, окна еще не успели запотеть от дыхания людей. Николай Федорович старался попасть на работу пораньше, чтобы поговорить с Васей Прытковым о том, что тот узнал на базе за прошедшие 3 дня. Прыткова он предупредил вчера по телефону, чтобы тот был в управлении уже в 7:00 утра. У себя в кабинете Николай Федорович был в 6:50, и оставшиеся до 7:10 ушли на то, что он разделся и выкурил сигарету. Ровно в 7 после стука в дверь появился Прытков. Он поприветствовал подполковника, прошел и сел на предложенный стул. Мошкин позвонил в гараж, вызвал машину к 7:30 и, положив трубку, сосредоточил внимание на докладе своего помощника. Тот в общих чертах рассказал о проведении ревизии на базе 1.